Уже вечером раздался звонок из американского посольства. Телефонограмма. Нет, не только от Фрэнсиса Дуайена, но и от американского посла. Стиль телефонограммы торжествен. Таким стилем пишут приветствия по случаю рождения престола наследника или избавления дружественного народа от чумы. Фрэнсис провозгласил: «Если Диаманте будет освобожден, то он, Фрэнсис, будет рассматривать арест румынского посланника как средство протеста советского правительства против недопустимого, именно эта формула недопустимого, образа действий румынских властей». Ленин отвел глаза от телеграммы. Он посмотрел на Репнина, точно увидел его впервые. «Вы хотите что-то сказать, не так ли?» «Владимир Ильич, я все думаю, почему вы не заявили, что Диаманти для вас всего лишь частное лицо?» — спрашивает Репнин. «Более веского довода не было, и вы им пренебрегли. Почему?» «А вы полагаете, что к этому доводу надо было обратиться при всех обстоятельствах?» «Но этот довод дал бы нам чистый выигрыш, без риска». Ленин пошел по комнате, руки сжаты и поднесены ко лбу. «Да, этот довод дал бы нам чистый выигрыш», — говорит Ленин, не останавливаясь, он будто советуется сам с собой. «Но к доводу этому надо было обратиться в крайнем случае», — он останавливается, — «в самом крайнем». Вдруг произносит он. Ленин сейчас достиг Репнина. Взглянул на него. «Быть может, я не прав», — проговорил Ленин. Ему не хочется изрекать категорические истины. «Но сказать, что Диаманти — частное лицо, значит дать понять дипломатам, что и их положение в Петрограде своеобразно». Ленин смотрит на Репнина. Какое впечатление эта фраза произвела на него? «В конце концов, чем нынешний статус Диаманти отличается от положения любого из дипломатов?» «Разумеется, ничем», — заметил Репнин. «Но, быть может, надо было об этом сказать? А есть ли смысл?» Ленин улыбался. Или он почувствовал, что одержал верх в этом нелегком споре, или улыбнулся вот так непосредственно, что просто ободрить Репнина. Он великодушен и отнюдь не намерен загонять противника в угол. «Это бы решило спор в нашу пользу сразу», — сказал Репнин, теперь уже больше по инерции. Владимир Ильич рассмеялся, не скрывая хорошего настроения. Оно улучшалось на глазах. Видно, он решил проверить себя, затеял спор и убедился, что прав. «Решительно нет нужды обращаться к крайним средствам», — сказал Ленин. «Принять этот довод значит бросить вызов всем дипломатам и обратить их против себя». «Зачем? Вот если бы все иные средства не дали результаты. Кстати, почему не было среди них англичанина? Не потому ли, что уехал Бьюкенен?» «Может быть. К тому же в этой игре потери возможны, а приобретений никаких. Англичане не спешат утратить свободу рук». «В их нынешнем положении это важно?» — спросил Ленин. «Весьма», — подчеркнул Репнин. «В дипломатии нет позиции выгоднее, и в том случае, если есть желание отношения улучшить, и в том, если осложнений не избежать». Ленин задумался. «Последнее наиболее вероятно. Прелюбопытно, что думает на этот счет товарищ Дзержинский?» Протянул он руку к телефону, стоящему на столе. «Даже интересно, что думает он?» Открылась дверь, и вошел человек со строго внимательными глазами.